Да нет, ты не понял. Я в том смысле, что я понимаю, что ты, Олег, мой муж, но я этого не чувствую. Олег один обиделся сразу и резко, как это ему было свойственно. Очень приятно, так бы и сказала. А то все изображала ревность к моей помощнице. Так бы и сказала, все, ты мне не муж, проваливай. Да нет, ты не понял, пыталась объяснить Настя. Все я понял, представь, сказал Олег один вошедшему Олегу два. Оказывается, наша жена давным-давно нас в упор не видит и не считает своим мужем. Настя посмотрела на Олега два, перевела глаза на Олега один и упала в обморок. Хорошо еще, что на постель, а то ушиблась бы. Тут же появился Пятница. «Господа мужья», — укоризненно сказал он, — «у нашей звезды такие тонкие нервы. А вы даже не удосужились объяснить, почему вас двое?» «В самом деле», — дошло до Олега два. «Это ты вечно забегаешь вперед», — упрекнул он, Олега один. «То же самое можешь сказать самому себе. Так, сейчас она начнется, и мы ей все объясним. Я бы не советовал», — сказал Пятница. «Это будет душевная травма. Ведь вам придется сказать, что вы хотели раздвоиться, расстроиться и так далее. То есть принадлежать Насте не полностью, а какой-то частью. Насколько мне известно, это никакой женщине не может понравиться. Она желает, чтобы любимый мужчина принадлежал ей полностью. Вот с этими замашками я никогда не был согласен», — горячо сказал Олег один. «Почему? Женщина имеет на это право», — не согласился Олег два. «Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты споришь сам с собой. Не вижу в этом ничего необычного. Люди этим часто занимаются». Тут веки Насти дрогнули. Пятница умоляюще сложил руки. Олеги поняли и потихоньку вышли из комнаты. «Что будем делать?» — спросили они друг друга в коридоре. «Непонятно. Главное, не появляться перед ней в двух экземплярах». И тут они увидели бодро идущего по коридору Олега три с букетом в руках. «Куда?» — бросились они к нему. — К ней нельзя. — Я что, не имею права войти к собственной жене? — Ага. Может, все трое войдем? — Кстати, а где ты был всю ночь? Глава 16. Нелегкая жизнь звезды. Очнувшись, Настя осмотрелась. — Мне показалось? — с надеждой спросила она. — Конечно, — уверил Пятница. — Знаете, как-то не хочется сойти с ума. У меня двое детей. Мне надо изо всех сил сохранить рассудок. — Именно, — подтвердил Пятница. — Что вы посоветуете? — Понимаете, Бермудия очень не любит, когда кто-то начинает сопротивляться ее усилиям по исполнению желаний. Это же мощная система, хотя неизвестно, как она устроена. Поэтому лучше всего идти навстречу ее желанию и исполнить ваше желание. — Хорошо, — сказала Настя. — И тогда она мне отдаст моих детей все непременно. — Хорошо. Что у меня по распорядку? — Сначала пробежка. — Это обязательно? — Конечно. Все знаменитости сейчас пробегают утром по 5 километров для здоровья и поддержания отличной формы. И Пятница откуда-то из-за спины выудил спортивный костюм. Настя бежала по дорожке вдоль моря. Пятница трусил сзади и несколько сбоку. Настя прибавила скорость, чтобы оторваться от назойливого сопроводителя. Но Пятница не отставал, хоть истекал потом и задыхался. Вдоль дорожки был высокий забор, из-за него неслись несмолкающие крики фанатов. Время от времени под ноги сваливались люди с камерами, не удержавшиеся на заборе. Сделав круг, непонятным образом, потому что дорожка вела прямо вдоль моря и ни разу не свернула, Настя вернулась в отель, приняла ванну. Потом вокруг нее суетились парикмахеры, визажисты, массажисты и тому подобное. Они колдовали над Настей пару часов. Потом Насте дали позавтракать. Потом позвали в студию. Там было интересно. Целый оркестр, который готов был сыграть все, что она пожелает. Она, как знаменитая певица, должна была записать новую песню, которую уже ждал восторженный народ. Настя трудилась несколько часов подряд с большим удовольствием. Если эта страна, где дают заниматься тем, что тебе интересно, то мне она нравится, — убеждала себя Настя. Так прошел день. К вечеру за ней прислали лимузин. Пятница проводил ее, открыл дверь. Настя села в машину, а там ее ждал давешний спортсмен-актер. — Вы что тут делаете? — спросила Настя. Меня зовут Супер.